В жизни много действительных трагедий. Та же болезнь, например, так еще нужно изобретать любовный. «Нигилист! Нигилист! И слушать не хочу!» — махал руками мамина Леночка. Буйновский одобрительно хохотал. «Нет, я его возьму на ближайший симпозиум, накачаю по нашему вопросу и возьму. Всех оппонентов забьет. Раньше были профессиональные плакальщицы, а вам нужно идти в профессиональные полемисты». Асафьевы скучали оба. Что можно ждать от человека, который не чтит ни Фрейда, ни Хемингуэя? Отец сказал: «Учитывая повод, по которому мы собрались, годовщина свадьбы как-никак, я считаю твои речи просто нелояльными по отношению к семье, так что сменим тему и объявим художественную часть». Все сразу закричали: «Просим, просим», потому что знали, в чем состоит художественная часть в этом доме. Мама села за пианино, отец полусклонился над ней. Сцена, как со старой гравюры, и они запели дуэтом. «Сначала я встретил вас, потом калитку, потом я помню чудное мгновение». И здесь все про любовь. Но в таком виде Виталию нравилось. И сама сцена. Сколько в ней надежности, сколько родной атмосферы. Чувство дома иначе не скажешь. Вот такая любовь-дружба казалась ему настоящей, достойной человека, длительной, надежной. И пусть бывали зигзаги. Зигзаги эти делала любовные части, а дружба все время оставалась. От нее и надежность. От нее и прочность родного дома. Мамина Леночка подсела к Буйновскому. Тот высидел сколько прилично, даже что-то говорил, а потом как бы случайно перешел к книжному шкафу. Нет, за Буйновского можно не беспокоиться. А сквозь эту благополучную картину особенным контрастом видится Вера. Потому-то Виталий и говорил сегодня так резко. А как можно иначе? Как можно без ожесточения, когда столько образованных, полных сил людей симулируют научную деятельность, описывая бредовые включения при психопатоподобной форме шизофрении, вместо того, чтобы заняться делом? Если бы все занимались настоящим делом, может быть, можно было с пониманием болезни, со знанием прогноза лечить Веру Сахарову? А как можно всерьез говорить рядом с Верой обо всех этих кукольных любовных трагедиях? И еще одно чувство сугубо профессиональное, испытывал Виталий, слушая родительский дуэт. Благодарность родителям за надежную наследственность, уверенность в своих генах. Ведь не все от человека зависит. Нужно еще, чтобы его не подвели собственные гены, не нанесли внезапный удар в спину. За свои Виталий был спокоен. Насколько вообще можно быть спокойным за эти таинственные гены, не подвластные нашему «я»? Глава 13. Снова после полуночи затихло отделение. Угомонились даже самые крикливые. Заснули или хотя бы устали. Вера лежала на спине и разглядывала знакомую трещину на потолке. Взгляд скользил по ней, как троллейбус по проводам. И мысли можно было пустить по ней, как троллейбус, чтобы не разбегались, чтобы не обгоняли друг друга. Не как один троллейбус, а как несколько умных, дисциплинированных троллейбусов. Мысли еще путались, смелькали, ускользали, но Вера начала как бы вынимать их по одной, выделяя из хаоса, и пускать скользить по трещине, так что они уже не могли снова вернуться в хаос. Это была очень тяжелая работа, физически тяжелая. Точно мысли были сделаны из невероятно тяжелого материала, тяжелее свинца. Мне казалось, что город захватили роботы, что роботы привезли меня сюда, в тюрьму. Сейчас мне больше так не кажется. Я знаю, что нет никаких роботов,